Глава вторая. Пир у Али. На улице Али шел впереди. Я в середине, и брат мой сзади. Мое состояние от удушливой жары, непривычной одежды, бороды, которую я все трогал, проверяя, крепко ли она сидит на месте, неудобной левой туфли и тяжелой палки стало каким-то отупелым. В голове было пусто, говорить совсем не хотелось. Я был доволен, что по роли этого вечера я нем и глух. Языка я все равно не понимаю, и теперь мне ничто не будет мешать наблюдать новую, незнакомую жизнь. Мы перешли улицу, миновали ворота, по обыкновению крепко запертые, завернули за угол и через железную калитку, которую открыл и закрыл сам Али, вошли в сад. Я был поражен обилием прекрасных цветов, издававших сильный, но не одуряющий аромат. По довольно широкой аллее мы двинулись в глубину сада, теперь уже рядом, и подошли к освещенному дому. Окна были открыты настежь, и в большой длинной зале были расставлены небольшие низкие круглые столики, придвинутые к низким же широким диванам, тянувшимся по обеим сторонам зала. Подле каждого столика стояло еще по два низких широких пуфа, как бы из двух сложенных крест-накрест огромных подушек. На каждом пуфе, при желании, можно было усеться по-восточному, поджав под себя ноги. Весь дом освещался электричеством, о котором тогда едва знали и в столицах. Али был яростным его пропагандистом, выписал машину из Англии и старался присоединить к своей довольно мощной сети своих друзей. Но даже самые близкие друзья не решались на такое новшество, только один мой брат да два доктора с радостью осветили свои дома электричеством. Пока мы проходили по аллее, навстречу нам быстро вышел Али молодой, а за ним Наль в роскошном розовом халате, который я тотчас узнал, с откинутым назад богатейшим покрывалом. Невиданный мною прежде затканный жемчугом и камнями женский головной убор, перевитые жемчугом же темные косы, лежавшие на плечах и спускавшиеся почти до полу, улыбающиеся алые губы, быстро говорившие что-то Али. Я хотел сдвинуть челму, чтобы услышать голос девушки, но быстрый взгляд Али как бы напомнил мне: «Вы глухи и немы, погладьте бороду». Я злился, но старался ничем не выказать своего раздражения и медленно стал гладить бороду, радуясь, что я хотя бы не слеп, по виду стар и могу рассматривать красавицу, любуясь ею безо всякой помехи. Девушка не обращала на меня никакого внимания, но не требовалось быть тонким физиономистом, чтобы понять, как занято ее внимание моим братом. Теперь мы стояли на большой, со всех сторон обвитой, незнакомой мне цветущей зеленью, террасе. Яркая люстра светила, как днем, так что даже рисунок драгоценного ковра, в котором утопали ноги, был ясно виден. Девушка среднего роста, тоненькая, гибкая, крошечные белые ручки с тонкими длинными пальцами держали две большие красные розы, которые она часто нюхала, но мне казалось, что она старается таким образом скрыть свое замешательство. Ее глаза громадные, миндалевидные зеленые глаза, не похожи были на глаза земного существа. Можно было представить, что где-то у каких-нибудь высших существ, у ангелов или гениев, могут быть такие глаза. Но с представлением об обыкновенной женщине не вязались ни эти глаза, ни их выражение. Али предложил мне сесть на мягкий диван, а девушка и Али молодой сели напротив нас на большом мягком пуфе. Я все смотрел, не отрываясь, на лицо Наль, и не один я смотрел на это лицо, меняющее свое выражение подобно волне под напором ветра. Глаза всех трех мужчин были устремлены на нее. И какое разное было их выражение! Молодой Али сверкал своими фиолетовыми глазами, и в них светилась преданность да обожание. Я подумал, что умереть за нее без колебаний он готов каждую минуту. Оба были очень похожи, тот же тонко вырезанный нос, чуть с горбинкой, Тот же алый рот и продолговатый овал лица, но Али жгучий брюнет, и чувствовалось, что темперамент в нем тигра, что мысль его может быть едкой, слово и рука ранящими. А в лице Наль все было так мягко и гармонично, все дышало добротой и чистотой, и, казалось, жизнь простого серого дня с его унынием и скорбями не для нее. Она не может сказать горького слова, не может причинить боль, может быть только миром, утешением и радостью тем, кто будет счастлив ее встретить. Дядя смотрел на нее своими пронзающими агатовыми глазами пристально и с такой добротой, какой я никак не мог в нем предполагать. Глаза его казались бездонными, и из них лились на Наль потоки ласки. Но мне все чудилось, что за этими потоками любви был глубоко укрыт ураган беспокойства и неуверенности в счастливой судьбе девушки. Последним я стал наблюдать брата. Он тоже пристально смотрел на Наль. Брови его снова, как под деревом, были слиты в одну прямую линию. Глаза от расширенных зрачков стали совсем темными. Весь он держался прямо. Казалось, все его чувства и мысли были натянуты, как тетива лука. Огромная воля, из-под власти которой он не мог позволить непроизвольно вырваться ни одному слову, ни единому движению. Точно панцирь укрывала его, и я почти физически ощущал железное кольцо этой воли. Девушка чаще всего взглядывала на него. Казалось, в ее представлении нет места мысли, что она женщина, что вокруг нее сидят мужчины. Она, точно ребенок, выражала все свои чувства прямо, легко и радостно. Несколько раз я уловил взгляд обожания, который она посылала брату, но это было опять-таки обожание ребенка, которым чистая любовь лишена малейших женских чувств. Я понял вдруг огромную драму этих двух сердец, разделенных предрассудками воспитания, религии, обычаев. Али-старший взглянул на меня, и в его таких добрых сейчас глазах я увидел мудрость старца. Точно он хотел мне сказать: «Видишь, друг, как прекрасна жизнь, как легко должны бы жить люди, любя друг друга, и как горестно разделяют их предрассудки, и во что выливается религия, зовя к Богу, а на деле, разрывая скорбью, мукой и даже смертью жизни любящих людей».